спальня. Плачет. Плачет. У матери испуганно расширились глаза. Чтобы успокоить ее, Корней по-рыцарски признал свою вину. Я обидел ее. Ты? Не поверила мать. Корнейка. Ничего я не плачу, отозвалась из-за двери Валя. Вот все. Болтун несчастный. Корней по-мужски не обратил внимания на ее слова, только сконфуженно и немного снисходительно улыбнулся матери. Валя вышла из спальни не сразу. Нос у нее был красный, хотя глаза сухие. Не поздоровавшись, упрекнула мать. Вырастили, сыночка. Выпаяли с лоской. Он вам еще покажет, теленок этот. Ну и на это Корней великодушно смолчал. А Таисия Михайловне стало горько, что дочь не бросилась к ней, не поцеловала, как делала всегда, приезжая домой. Она сама обняла Валю и сказала обоим так, словно они обидели ее. Ну как вам не стыдно? Месяц не виделись и на пороге поссорились. Из-за чего? Что у тебя там? У меня? Валя на миг задумалась, как бы вспоминая, что у нее могло случиться. Ничего. А у вас что? И у нас ничего. Разве что отцова авария. Расстукнула одному машину. Отец? Как бы не поверила и встревожилась Валя. 3 сотни пришлось выложить. Ну, деньги ерунда, ответила Валя. Конечно, ерунда. Согласилась Таисия Михайловна, но, вздохнув, добавила. Когда они есть? Обедала? Нет, не соберу. Мам, что? Пусть этот шпион, кивнула Валя на брата, пойдет куда-нибудь. Нам нужно поговорить. Корней решил стерпеть от сестры любые наскоки, грубости, полагая, что он обидел ее сильнее. Но шпиона простить не мог. В чем, а в шпионстве его никто никогда не подозревал. За кем это я шпионил? За тобой? Да целуйся ты с кем хочешь, мне наплевать. Дети, дети, раскинула руки мать. Вот не думала, что вы такие петухи. Что вы не поделили? Обиженный Корней стукнул дверью, схватил в прихожей куртку, шапку и выскочил во двор. Таисия Михайловна догадалась, о чем так таинственно, без свидетелей, хочет поговорить Валя. По-своему, по-матерински разволновалась. Вот оно, приближается неизбежное. И одновременно обрадовалась доверительности дочери, которая, как близкой подруге, рассказывает матери свои сердечные тайны. Значит, она неплохая мать, правильно воспитывала своих детей, и, главное, по взглядам своим не оторвалась от них, не постарела. Когда-то в Валином возрасте она также крепко любила свою мать, но почему-то считала, что мать стара, живет отжившими крестьянскими представлениями об отношениях молодых людей, и потому никогда не рассказывала ей о своих увлечениях. Случалось, на ее просьбу дать денег на новое платье или туфли, мать спрашивала, «Тысячка, жениха ты там в городе не завела еще?» Она отмахивалась, «Ну, мама, вы думаете, не до женихов мне, учиться надо». Хотя парни у нее были, голову она вскружила ни одному и в Бобруйске, и тут в Добранке, пока не встретила Ивана. Валя не стыдилась рассказывать о своих женихах и делала это всегда с юмором. Привезя женихов из Могилева, сразу 2, она хохотала над отцовской молчаливой иронией и Корнеевой враждебностью. Брат по-мальчишески не мог примириться, что кто-то чужой собирается забрать его сестру. Но никогда Валя так не волновалась, как в этот раз. Естественно, волнение ее передалось матери. Значит, серьезное чувство пришло, может быть, такое, как и у нее к Ивану когда-то. Предстоящий разговор с дочерью пугал. Наверное, из-за этого, или скорее для того, чтобы дать успокоиться самой Вале, вон как раскраснелась, даже руки дрожат. Таисия Михайловна оттягивала разговор, сделала вид, что целиком занята сервировкой стола, что вся ее забота быстрее и вкуснее накормить неожиданную гостью, хотя Валя довольно решительно заявила, что не хочет есть. Да мать на такие заявления никогда не реагировала, и Вале пришлось подчиниться. Обычно она активно помогала Таисии Михайловне накрывать на стол, любила это занятие.